Глава 8. Николь Гнесова, ректоресса Академии ведьм. Я вынула шпильки из высокой прически и, запустив пальчики с изящными длинными ноготками, со стоном удовольствия стала массировать голову. Зеркало моего кабинета продемонстрировало довольную ведьминскую мордашку. Я решила, что для полного счастья мне бы еще уместить где-нибудь пятую точку не хватало, и щелчком пальцев переместила к зеркалу удобное кресло. «Ах, как хорошо!» — положила я начало привычной рефлексии. «А эта возлюбленная невыразительной внешности сегодня прогуляла мое занятие. А, точно, Бесиль Пюэль!» Я придала лицу ехидное выражение и сама себя призвала к ответу. «А что, Ника, тебя волнует, кого любит ярхцелитель? Ревнуешь?» Я устало прикрыла глаза и снова принялась массировать голову, давая стянутым волосам ощутить свободу. Не буду сама себе врать. Да, после совместно проведенной ночи я под впечатлением. Да что там, таких ярких, восхитительных эмоций я ни с одним мужчиной раньше не получала. Совершенно непредсказуемо. Вот ни за что бы не поверила, что у этого Себастьяна такой опыт. Но на самом деле он умеет доставить женщине удовольствие и был, ну, просто феерически хорош. Лучше всех до него. Теперь буду знать, как может быть хорошо с мужчиной, а то я многих любовников терпела, думала, что они ничего так. Ха! Мне просто раньше не встречался действительно умелый в постельных утехах мужчина. Я помолчала некоторое время, отдаваясь на волю сладостным воспоминаниям. Еще хочу. И снова я услышала зеркальный ответ. А тебе не стыдно мальчика обманывать? У него же нет никаких шансов задержаться в твоей постели и жизни. «Насколько времени тебя хватило на последние отношения? Меньше недели?» Я нахмурилась, вспоминая, а кто у меня был предпоследним и еще до него. Результат был плачевным. Я пару недель встречалась, а потом теряла терпение и посылала на болото за поганками очередного своего мужика. А ведь среди моих бывших были весьма даже интересные экземпляры. «Видишь? И скажи мне теперь, сколько ты сможешь терпеть этого слишком молодого для тебя целителя?» Я не стала отвечать, лишь тяжело вздохнула. Себастьян мне слишком сильно нравился, чтобы обманывать его ложной надеждой на что-то большее, чем интрижка на пару ночей. «Да, но на нас проклятие, ой, тьфу, благословение темнейшего!» Я снова сделала ядовито-надменное лицо и ответила себе. «И ты думаешь, что темнейший его оставит надолго, увидев, как ты, Ника, вытираешь ноги о мужчину? Очень сильно сомневаюсь». Скорее всего, он не только отменит благословение, но еще и проклятие тебе вдогонку отсыпет, чтобы неповадно было беззащитных мальчиков обижать. Я прислушалась к себе. Магия во мне была моя родная, и не похоже было, что она собиралась дать дёру. А может, и уже отменил? Раздался настойчивый стук в дверь. Мысленно посылая гостя матом, я сняла запирающее заклинание. «Ведьмы, а мы к вам пришли!» Горланил нараспев черный дракон в человеческой ипостаси. «Дорогие, а мы к вам пришли!» Следом в кабинет ввалились ерхсыскарь Арчибальд и ерхцелитель Себастьян. Пока я слушала дикие распевы Арира, Белкаев схватил мою метелку и накинул на нее обездвиживающие чары. Себастьян попытался воздействовать на меня успокаивающим заклинанием. Но куда там, не ему со мной тягаться. Я отбила его чары без единого паса. «А ну, отпусти мою метелочку, наглая беличья морда!» — обратилась я к ерхсыскарю. На это тот лишь отрицательно покачал головой. Я уперла руки в бока и сердито поинтересовалась. «И зачем вы пришли?» — мне ответил Арир и снова нараспев. «Ведьмы, нам невеста нужна! Дорогие, нам невеста нужна!» Я закатила глаза. «Дракон, ну ты и паяц! И зачем было метлу мою хватать? Так бы и сказали, что пришли на ведьмочек моих взглянуть». Арир все не унимался. «Ведьмы, нам вот это мила! Дорогие, нам вот это мила!» Драконище бессовестно указало в меня пальцем. «Ага», — ехидно ответила я. «А ведьминского зелья от всех хворей вам на хлеб вместо масла не намазать?» Тут, наконец, подал голос Себастьян. «Все, оставьте меня с Николеттой наедине». Я быстро сориентировалась и ответила. «Не надо, убирайтесь сами и жениха своего недоблагословленного с собой заберите». Кто бы меня послушал? Нас с Себастьяном оставили наедине, и тот перешел в наступление. Вытащил коробочку, в которой поблескивали два брачных амулета с цитринами, непременными атрибутами предложения руки и сердца.